Вольтер. Псевдоним. Настоящее имя Мари Франсуа Аруэ. 1694-1778. Французский философ, писатель, историк. После многих лет скитания по Европе в феврале 1778 года Вольтер с триумфом возвратился в Париж. Он приобрел себе особняк на улице Ришелье. Активно работал над новой трагедией «Агафокл», над проектом академического словаря французского языка. Но в это время он периодически уже чувствовал сильные боли и вынужден был принимать большие дозы опия. В мае последовало неожиданное обострение болезни. Траншен констатировал рак предстательной железы. 25 мая была признана неизбежность близкого смертельного исхода. Больной испытывал ужасные мучения. 30 числа его племянник аббат Миньо пригласил к умирающему аббату Готье и приходского кюре церкви святой Сульпиции Терсака. Они вошли в спальню. Вольтер не узнал, или сделал вид, что не узнал и не узнает их, но сказал: «Дайте мне умереть спокойно». В 11 часов вечера он обратился к стоявшему у его кровати слуге со словами: «Прощай, дорогой Морен, я умираю». Вслед за этим наступил мгновенный конец.